Хорошо, что ты заговорила со мной об этом. Я сама хотела попросить тебя убедить Элизу выкинуть вздор из головы. Она ведь прислушивается к тебе. Здесь они со Стерео могут рассчитывать на мою помощь. Если они уедут отсюда, пусть пеняют на себя. Я поговорю с ней, хоть это будет нелегко. Но ты совершенно права, нельзя рисковать. Жизнь — сложная штука. Понять ее трудно. Элиза только и помышляет уехать в Сан-Пауло, Леонора теперь толкует, что хочет жить в Агресте, собирается никогда больше не уезжать отсюда. Улыбка появляется на хмуром лице Доны Кармазины. Эта тема ее волнует. Они приближались к реке, усиливается шум потока, разбивающегося о камни, звезды падают с неба, гаснут во мраке. «Это верно». Она мне сказала, что уже решила больше не уезжать отсюда. Мы с Норой много разговаривали в эти дни, пока ты была в Мангесеко. Она умирает от страсти. Это прекрасно, Тиэт. Встречаются двое разочарованных в жизни, берутся за руки и как бы дополняют друг друга. Она намерена остаться здесь. И ты думаешь, что она привыкнет к этим местам? Сейчас она счастлива, потому что в любви к Асканио забывает о том, что пережила, а страдала она, как козленок, лишившийся матери. Но что будет потом? Я родилась здесь и хочу закончить тут свои дни. Но вернусь сюда только, когда стану старой коргой. До того буду приезжать изредка. Жителю большого города привыкнуть к Агресте нелегко. Даже тот, кто никогда не покидал этих мест, жалуется на апатию. Возьми хотя бы Элизу. Если бы я вообразила, что случится, не привезла бы Нору ни за что. Она сентиментальная дуреха. Кончилась тем, что потеряла голову, привязавшись к Асканио. Сама создала для себя проблему. Понимаю. Дона Кармазина драматично вздыхает. Она миллионерша, он бедняк. Однако... Не в том дело, Кармо. Ведь мы каждый день являемся свидетелями браков между богатыми и бедными. Думаешь, я была бы так озабочена, если бы проблема состояла только в этом? А что же тогда? Тиэта останавливается, желая придать больший пафос признанию. Дона Кармазина ожидает напряженной, не в силах скрыть нетерпение. Что? Ты же знаешь, что она была невестой мошенника, который хотел заполучить ее приданое. Он прикинулся инженером. Внешность у него была подходящая, но и только. Она, ослепнув от страсти, собиралась финансировать проекты этого типа. И только потому не выложила деньги, что я поняла, в чем дело, и помешала. Тут как раз пришли за ним, и раскрылась вся история этого жулика. Бедняжка Нора слегла в постель, чуть не умерла. Меня не удивили разоблачения полиции. Я не обманываюсь в людях. Мне достаточно взглянуть на человека, и я уже понимаю, чего он стоит, каков у него характер. Дона Кармазина раздражается смехом. Об этом я уже знала. Ты сама мне рассказала. И вот что, оба раненых уже поправляются. Пусть дополняют друг друга. Если разница в имущественном положении не служит препятствием, тогда... Дело в том, что она была невестой этого типа добрых полгода, Кармо. Помолвка в Сан-Пауло не то, что в Агресте. Там возлюбленный жених с невестой бывают вместе на празднествах, посещают кабаре, устраивают прогулки на целые дни, на целые ночи. Девушки носят в сумочках вместе с губной помадой противозачаточные пилюли. «Понимаю. Ну так вот, представление, что девушка должна выходить замуж девственницей, устарело. Оно существует только в Агресте. А вот то, что он беден, не имеет никакого значения. Нора не обращает на это ни малейшего внимания. Ни она, ни я. Но ты находишь, что наш друг Асканио...» Пауза. «Вот поэтому-то я и озабочена, Кармо. Откуда мне знать? А могло быть все так просто, не правда ли?» Они снова зашагали, Дона Кармазина переваривает неприятное откровение. Ах, боже мой, что же делать?